«Богатое было у вас дело», — сказал Петрик. «Кто бы мог подумать? Вы хотя сказали кому-нибудь?» «Да, останется Фирс, ему я могу верить». «Жулик ваш Фирс», — ответил Петвик. «Не то чтобы он мне не нравился, но когда он является в Латтер, первым делом прохаживается насчет вас. Завистливая скотина». «Я оставил ему 100 фунтов», — сказал Довинант. «Особенно я не сомневаюсь, но все же, когда вы будете там, присмотрите немного. Фирс и Петрония должны управиться, пока я не улажу историю с Ван Конатом. А я улажу ее». «Еще не знаю как, но это дело я доведу до конца». «Правильно», — сказал Петвик. «Я зайду в гостиницу, а с вами спешусь». Лодка шла близко к береговым скалам. Не прошло часа, как Довинант увидел медведицу, стоявшую на якоре без огней. Петвик издал условный свист. «Что привез?» — крикнул человек с низкого борта потрепанного двухмачтового судна. «Я привез одного твоего знакомого!» — крикнул Петвик, и пока Довинант убирал парус, продолжал объяснять. «Со мной гравилот! Надо будет перемахнуть его в покет. Вот и все!» Все береговые контрабандисты хорошо знали Довинанта, так как редкий месяц не заходили в сушу и море, и неоднократно пытались приспособить гостиницу для своих целей, но, как невыгодно были их предложения, Довинант всегда отказывался. На таком ремесле его увлекающийся характер скоро положил бы конец свободе и жизни этого человека, сознательно ставшего изгнанником, так как жизнь ловила его с оружием в руках. Он не был любим ею. Хотя Довинант уклонился от предложений широко разветвленной, могущественной организации, контрабандисты уважали его и были даже привязаны к нему, так как он часто позволял им совещаться в своей гостинице. Итак, Довинант не встретил новых лиц, и, пройдя в маленькую каюту шкипера Тергенса, скоро увидел себя окруженным слушателями. Петвик вкратце рассказал дело, но они желали узнать подробности. Их отношение к Довинанту было того рода благожелательно-снисходительным отношением, какое выказывают люди к стоящему выше их, если тот действует с ними в равных условиях и одинаковом положении. При отсутствии симпатии здесь недалеко до усмешки. В данном же случае контрабандисты признавали бегство гравилота более удивительным, чем серьезным делом. Не скрывая сочувствия к нему, они всячески ободряли его и шутили. Их забавляло, что гравилот обошелся с Ван Конатом, как с пьяным извозчиком. «Однако, — сказал Тергенс, — гравилот не улетел по воздуху. Пограничники это знают. Они обшарят весь берег, и я думаю, нам пора тащить якорь на борт». «Как же быть с Никольсом?» — спросил боцман Гетрах. Речь шла о контрабандисте, ушедшем в село к возлюбленной на срок до 6 часов утра. В 7 медведица должна была начать плавание, но теперь возник другой план. Тергенс боялся оставаться, так как пограничники, выехав на паровом боте вдоль скал, легко могли арестовать медведицу с ее грузом, состоявшим из красок, харьковых кистей, духов и пуговиц. «Не думал нынче плыть на медведице», — сказал Петвик боцману. «Раз я здесь, я поеду. Мне надоело торчать в Латре. На этой неделе больших дел не предвидится. Там есть Блэк и Зуав. Их 2 хватит в случае чего. Гетрах, пишите Никольсу записку. Я возьму шлюпку, свезу записку в дупло. Никольс прочтет, успокоится». Взяв записку, Петвик ушел, после чего остальные контрабандисты мало-помалу очистили каюту, служившую одновременно столовой. Гетрах спал на столе, Тергенс на скамье. Пока Петвик ездил к берегу, Тергенс открыл внутренний трюмовый люк и со свечой прошел туда, чтобы указать Довинанту место его ночлега. Перевернув около основания мачты ряд кип и ящиков, Тергенс устроил постель из тюков, на нее шкипер бросил подушку и одеяло. «Не курите здесь», — предупредил Тергенс беглеца. «Пожар в море — дело печальное. Впрочем, я вам принесу тарелку для окурков». Он притащил оловянную тарелку, глухой фонарик, бутылку водки. Довинант опустился на ложе и принял полусидящее положение. Уходя, Петвик дал ему 6 сигар, так что он был обеспечен для комфортабельного ночлега в плавании. Хлебнув водки, Девенант закурил сигару, стряхивая пепел в тарелку, которую держал на коленях сверху одеяла. Мальчик еще крепко сидел в опытном, видавшем виды хозяине гостиницы. Ему нравился запах трюма, сыроватый, смолистый, полусвет фонаря среди товаров и бег возбужденной мысли в раме из бортов и снастей, где-то между мысом Монаха и отмелями Гренленда. Между тем слышался голос возвратившегося Петвика и стук кабестана, тащившего якорь наверх. Заскрипели блоки устанавливаемых парусов, верхние реи поднялись, парусина отяготилась ветром, и все разбрелись спать, кроме Гетраха, ставшего к рулю, да Тергенса и Петвика, влезших из каюты в трюм, чтобы потолковать перед сном. Гости уселись на ящиках и приложились к бутылке, после чего Петвик сказал: «Никак нельзя было спрятать вашу лодку на берегу. Пограничники могли ее найти и узнать нашу стоянку. А тут хорошее сообщение с нашей базой. Я отвел лодку за камни и пустил ее по ветру. Что делать?» Девенант спокойно махнул рукой. «Если я буду жив, лодка будет», — сказал он фаталистически. «А если меня убьют, то не будет ни лодки, ни меня». «Так мы уже плывем, Тергенс?» «О, да! Если ветер будет устойчив, зюй-зюй-тост, то послезавтра к рассвету придем в Покет». «Не в гавань, надеюсь?» «Ха-ха! Нет, не в гавань. Там в миле от города есть так называемая толковая бухта. В ней выгрузимся». «Знаю. Я бывал там, когда бегал еще босиком», — сказал Девенант. «Вы родились в Покете?» — вскричал Петвик. «Нет», — ответил из осторожности Девенант. «Я был проездом с родителями». «Странный вы человек», — сказал Тергенс. «Идете вы, как и мы, без огней, сигналов. Никто не знает, кто вы такой. Вы были бы разочарованы, если бы узнали, что я сын мелкого адвоката», — ответил Девенант, смеясь над испытующим и заинтересованным выражением лиц бывших своих клиентов. «А потому я вам сообщаю, что я незаконный сын Эдисона и принцессы Аустерлицы Ганноверской». «Нет, в самом деле?» — сказал Петвик. «Ну, оставь», — заметил Тергенс, — «дело не наше». «Так вы думали, что Ван Конат будет с вами драться?» «Он должен был драться», — серьезно сказал Девенант. «Я не знал, какой это подлец. Ведь есть же смелые подлецы». «Интересно узнать, кто этот тип, который оставил вам ящики», — сказал Петвик. «Каков он с собой?» Девенант тщательно описал внешность мошенника, но контрабандисты никого не могли подобрать к его описанию из тех, кого знали. «Что же, подавать в суд? Да вас немедленно арестуют», — сказал Тергенс. «Это верно», — подтвердил Девенант. «Ну, так как вы поступите?» «Знаете, шкипер», — с волнением ответил Девенант, «когда я доберусь до Покета, я, может быть, найду и заступников, и способы придать дело широкой огласке». «Если так, конечно». Тергенс и Петвик сидели с Девенантом, пока не докончили всю бутылку. Затем Тергенс отправился сменять Гетраха, а Петвик к матросам, играть в карты. Девенант скоро после того уснул, иногда поворачиваясь, если ребра тюков очень сжали бока. Почти весь следующий день он провел в лежачем положении. Он лежал в каюте на скамье, тут же обедал и завтракал. Медведица шла по ровной волне с попутным ветром, держась на всякий худой случай близко к берегу, чтобы экипаж мог бежать после того, как дозорное судно или миноносец сигнализирует остановиться. Однако, кроме одного пакетбота и двух грузовых шкун, медведица не встретила судов за этот день. Уже стало темнеть, когда на траверсе заблестели огни Покета, и медведица удалилась от берега в открытый океан во избежание сложных встреч. Когда наступила ночь, судно, обогнув зону порта, двинулось опять к берегу, и незначительная качка позволила экипажу играть в ласточку. Девенант принял участие в этой забаве, играли все, не исключая Тергенса. На шканце установили пустой ящик с круглым отверстием, проделанным в его доске. Каждый игрок получил 3 гвоздя с отпиленными шляпками. Выигрывал тот, кто мог из 3 раз один бросить гвоздь сквозь узенькое отверстие в ящике на расстояние 4 шагов. Это трудное упражнение имело своих рекордсменов. Так Петвик попадал чаще других и с довольным видом клал ставки в карман. Чем ближе медведица подходила к берегу, тем озабоченнее становились лица контрабандистов. Никогда они не могли уверенно сказать, какая встреча ждет их на месте выгрузки. Как бы хорошо и обдуманно ни был избран береговой пункт, какие бы надежные люди ни прятались среди скал, ожидая прибытия судна, чтобы выгрузить контрабанду и увезти ее на подводах к отлично оборудованным тайным складам, риск был всегда. Причина опасности коренились в отношениях с береговой стражей и изменениях в ее составе. Поэтому, как только исчез за мысом Покетский маяк, игра прекратилась, и все 11 человек, бывшие на борту «Медведицы», осмотрели свои револьверы. Тергенс положил на трюмовый люк 8 винтовок и раздал патроны. «Не беспокойтесь», — сказал он Девенанту, вопросительно взглянувшему на него. «Такая история у нас привычное дело. Надо быть всегда готовым. Но редко приходится стрелять, разве лишь в крайнем случае. За стрельбу могут повесить. Однако у вас есть револьвер? Лучше не ввязывайтесь, а то при вашей меткости не миновать вам каторжной ссылки, если не хуже чего. Вы просто наш пассажир». «Это так», — сказал Девенант. «Однако у меня нет бесчестного намерения отсиживаться за вашей спиной». «Как знаете», — заметил Тергенс с виду равнодушно, хотя тут же пошел и сказал боцману о словах Гравелота. Гетрах спросил: «Да?» Они одобрительно усмехнулись, больше не говоря ничего, но остались с приятным чувством. В воображении им приходилось сражаться чаще, чем на деле. Между тем несколько бутылок с водкой переходило из рук в руки. Готовясь к высадке, контрабандисты накачивались для храбрости, вернее, для спокойствия, так как все они были далеко не трусы. Только теперь стало всем отчетливо ощутительно, что груз стоимостью в 20 тысяч фунтов обещает всем солидный заработок. Медведица повернула к берегу, невидимому, но слышному по шороху прибоя. Ветер упал. Матросы убрали паруса. Судно на одном кливере подтянулось к смутным холмам с едва различимой перед ними пенистой линией песка. Всплеснул тихо отданный якорь. Кливер упал, и на воду осела сталей шлюпка. В нее сели четверо. Девенант, Гетрах, Петвик и 60-летний седой контрабандист Утлендер. Как только подгребли к берегу, стало ясно, что на берегу никого нет, хотя должны были встретить свои. «Ну, что же вам делать теперь?» — сказал Петвик Девенанту, выскакивая на песок вместе с ним. «Мы тут останемся. Я пойду искать наших ребят, которые верно заснули неподалеку в одном доме. А вам дорога известная, через холмы и направо. Никак не собьетесь, прямо выйдете на шоссе». Контрабандист был уже озабочен своими делами. Гетрах нетерпеливо поджидал его, чтобы идти. Девенант, чрезвычайно довольный благополучным исходом плавания, тоже хотел уходить, даже пошел, как он и все другие остановились, услышав плеск весел между берегом и Медведицей. Подумав, что оставшийся в лодке Утлендер зачем-то направился к судну, так укрытому тьмой, что можно было различить лишь, да и то с трудом, верхушку его мачт, Петвик крикнул: «Эй, старый Ут, ты куда?» Одновременно закричал Утлендер, хотя его испуганные слова не относились к Петвику. «Тергенс, удирай!» — вопил он, и, поднеся к губам свисток, свистнул коротко 3 раза, чего было довольно, чтобы на палубе загремел переполох. Таможенная шлюпка, набитая пограничниками, стала между берегом и Медведицей. Другая напала с открытой стороны моря, из-за холмов раздались выстрелы, и стало некуда ни плыть, ни идти. Пока обе таможенные шлюпки абордировали Медведицу, темные фигуры таможенных, показавшись из береговой засады, кричали: «Сдавайтесь, купцы!» Девенант быстро осмотрелся. Заметив большой камень с глубокими трещинами, он сунул в одну из трещин бумажник с деньгами и письмами, а также своего оленя, и успел засыпать все это галькой. Затем он подбежал к Утлендеру, готовый на все. «Отбивайтесь!» — кричал Тергенс с палубы, в то время как момент растерянности уже прошел, и все, словно хлестнуло их горячим по ногам, начали без особого толку сопротивляться. Трудно было знать, сколько здесь солдат. Ничего лучшего не находя, Петвик, Гетрах и Девинант бросились в шлюпку Утлендера, где, по крайней мере, суматоха могла выручить их, дав как-нибудь ускользнуть к недалеким скалам, а за их прикрытием в море. Так случилось, таково было согласное настроение всех, что началась усердная пальба ради спасения ценного груза и еще более от внезапности всего дела, хотя, может быть, уже некоторые раскаивались, зная, как дорого поплатятся за стрельбу оставшиеся в живых. Отойдя от берега, шлюпка качалась на волнах, и в нее уже стреляли с берега. Пули свистели, пронзая воду или колотя в борт зловещим щелчком. Тьма мешала прицелу. Утлендер, дрожа от возбуждения, встал и стоя стрелял на берег. Петвик и Гетрах старались повалить таможенников, сидевших в шлюпке, приставшей к борту медведицы. Девинант схватил револьвер, более опасный в его руках, чем винтовка в руках солдата, и прикончил одного неприятеля. «Вы-то чего?» — крикнул Гетрах, но уже забыл о Девинанте, сам поля в кусты, где менялись очертания тьмы. Между тем на палубе судна зазвучали сабли, тем указывая рукопашную. Там же был начальник отряда, задыхаясь, он твердил: «Берите их, берите!» Протяжно вскрикнув, командир изменившимся голосом сказал: «Теперь все равно, бейте их беспощадно!» «Ага, дрянь!» — крикнул Тергенс. «Если я брошусь на берег», — думал Девинант со странной осторожностью и вниманием ко всему, что звучало и виднелось вокруг, «если я скажу, кто я, почему я с контрабандистами и ради чего преследуем я Ван Конотом, разве это поможет? Так же будут издеваться таможенники, как и Ван Конот. Все это маленькие Ван Коноты, да, это они», — сказал он еще раз, и на слове «они» пустил пулю в одну из темных фигур, бегавших по песку. Солдат закружился и упал в воду лицом. Между тем на медведице перестали стрелять. Там опустошенно и тайно лежала тьма, как если бы задохнулась от драки. «Связаны! Связаны!» — крикнул Тергенс. «Бросайте, Гетрах, к черту винтовки и удирайте, если можете!» Но уже трудно было остановить Петвика и Утлендера. Таможенные шлюпки, освободясь после медведицы, напали на контрабандистов с правого и левого борта. «Гибель наша», — сказал Утлендер, стреляя в близко подошедшую шлюпку. Он уронил ружье и оперся рукой о борт. Пуля пробила ему грудь. «Меня просверлили», — сказал Утлендер и упал к ногам Гетраха, тоже раненого, но легко, в шею. Однако Гетрах стрелял, а Девинант безостановочно отдавал пули телам таможенников, лежа за прикрытием борта. Шлюпки качались друг против друга, ныряя и повертываясь без всякого управления, так как солдаты были чрезвычайно озлоблены и тоже увлеклись дракой. Девинант стрелял на берег и в лодки. Выпустив все патроны револьвера, он поднял ружье Утлендера, а Петвик сунул ему горсть патронов, сжав вместе с ними руку Девинанта так сильно, что выразил вполне свои чувства и повредил тому ноготь. Довольно было Девинанту колебания во тьме ночной тени, чтобы он разил самую середину ее. Хотя убил он уже многих и сам получил рану возле колена, он оставался спокоен, лишь над бровями и в висках давил пульс. «Петвик», — сказал Девинант зачем-то, но Петвик уже лежал рядом с Утлендером. Он только разевал рот и двигал рукой. «Захватите этого!» — кричали таможенники. Однако Девинант не отнес крик к себе. Пока что он не понимал слов. Наконец, у него не осталось патронов, когда Тергенс громко сказал: «Бросьте, гравилот, вас убьют». Стрелять ему было нечем, и он, поняв, сказал: «Уже бросил». С тем действительно Девинант бросил ружье в воду и дал схватить себя налетевшему с двух сторон неприятелю, чувствуя, что чем-то оправдал воспоминания красно-желтой гостиной и отстоял с честью свет солнечного луча на ярком ковре со скачущими золотыми кошками. Хотя бы не знал об этом никто, кроме него. «Кончилось?» — спросил связанный Тергенс, сидевший на люке трюма, когда под дулом ружей Девинант забрался на палубу, чтобы в свою очередь испытать хватку наручников. «Кончилось», — — ответил Девинант среди общего шума, полного солдатской брани. «Если буду жив, — сказал Тергенс, — я ваш телом и душой, знайте это». «Я ранен», — сказал Девинант, протягивая руку сержанту, который скрепил вокруг его кистей тонкую сталь. «Да, что это было?» — вздохнул Тергенс. «Мы все прямо как будто с ума сошли». «Не бойтесь», — процедил он сквозь зубы. «Постараемся. Будет видно». Девинант сел. Солдаты начали подниматься на борт и складывать трупы. Утлендер еще стонал, но был без сознания. Остальные плыли к могиле. Таможенники, забрав шлюпки на буксир, подняли паруса, чтобы везти свой трофей в Покет. Было их 50 человек. Осталось 26. Полные трупов и драгоценного товара, медведица с рассветом пришла в Покет, и репортеры получили сенсационный материал, тотчас рассовав его по наборным машинам. Пока плыли, Девинант тайно уговорился с Тергенсом, что контрабандисты скроют причины его появления на борту медведицы.